Сам директор московской полиции орденом не награждал, но представлять императору будет с особенным жаром. И к тому же, многозначительно поднял палец кормилицам кверху, в самом Санкт-Петербурге у князя есть известный благодетель. И совсем неожиданно Аристарх Поликарпович рассказал, что помимо сыскного отдела при прежних директорах был или даже были несколько особенных спецследователей, которые подчиняются только директору, выполняя так называемые деликатные поручения и работают чисто и эффективно. «Как вы, князь», — прямо сказал директор. Он сказал, что давно уже хотел завести такого работника, но не было достойной кандидатуры. «А сейчас я предлагаю это место вам. Я, конечно, согласен», — ответил Константин Николаевич утвердительно, «но в отделе ведь нет места. Проблема была не в служебном месте и столе. С этим справился бы и столоначальник. Проблема была в самом столоначальнике». Аристарх Поликарпович его правильно понял. «Милый мой, этот кабинет сугубо временный, пока отремонтирую крыло здания, а потом, неужели вы думаете, что я такого важного служителя буду мариновать со всеми? Нет, у вас будет отдельный кабинет, не так далеко от моего. Алексей, соблаговолите отвезти князя в его рабочее помещение». Глава 8. Попаданец князь Константин Николаевич, в девичестве Георгий Васильевич, понимал подозрительно такую сентенцию, что жизнь – это такая подленькая штука, которая всегда подсунет говнеца, или, если вы брезгливы, то мерде. Будто бы от изменения названия консистенция и запах этого дурно пахнущего вещества вдруг возьмет и изменится. Ведь подумывал же он, слушая похвальные и даже в чем-то льстивые слова директора, что это все не случайно, и все данные награды и торжественные эпитеты посвящены не в итоге дел минувших, когда доброе и в чем-то счастливое начальство разрешает себя быть щедрым в отношении хорошего подчиненного. Нет, это своего рода еще и аванс в делах минувших, еще не сделанных, или, если вам так удобно, в делах совсем не раскрытых. Когда он уже выходил за Алексеем, то прямо по канону Аристарх Поликарпович неожиданно жестко или, хотя бы, без каких-либо льстивых ласковых слов деловито сказал в спину, как выстрелил неприглядно: «А вас, дражайший Константин Николаевич, Штирлиц, я попрошу немного остаться». И когда попаданец, обуреваемый дурными предчувствиями, дисциплинированно остановился и оловянно посмотрел на директора московской полиции, строго по уставу, еще Петровскому, подчиненный вид должен иметь лихой, чуть придурковатый, чтобы нравиться офицерам. Так ли это было, или нет, но кормилицын при таком виде Долгорукова действительно смягчился, сказал уже тише и как бы даже не нежно: «Подите, князь, и особо не торопитесь, мы еще не договорили, и у меня есть много не очень умных подчиненных, чьи должностные обязанности дальше по завида подай не идут, так что не опоздайте. ХМ успокоил, называется, то есть уйдешь и будешь постоянно трястись, как бы ни подмели нечаянно. С другой стороны, это судьба хоть и важного полицейского чиновника, но пока не поднявшего в чинах. Ведь кто такой коллежский асессор? С одной стороны, высокий чин для простонародья, то есть для большего населения тогдашней России. Но с другой стороны, для штатских генералов, всех этих действительных статских советников, тайных советников разного разряда, это лишь секретарь или вот рядовой следователь. Так что смирись, попаданец, и в 19 веке тебя тоже будут подпинывать. Ибо се ля ви. Между тем вездесущий секретарь Алексей из уважения господину следователю и, разумеется, к директору Аристарху Поликарповичу, самолично подвел князя к симпатичному помещению, отрекомендовав, что это кабинет спецследователя. Точнее даже, целая анфилада помещений, поскольку к кабинету примыкала небольшая приемная, в которой так не хватало какого-нибудь секретаря, а потом комната побольше, видимо, уже для группы полицейских. Ага. Понял Константин Николаевич, такой важный чиновник, как этот самый спецследователь, не может работать один. Он должен иметь подручных для введения уголовного дела, и секретаря для доклада вышестоящему начальнику. Сел за стол в своем теперь уже кабинете. Опытному попаданцу чувствовалось, что мебель уже не новая, но в то же время не очень разношенная. Все-таки, Аристарх Поликарпович, институт спецследователей оказался не так уж и распространен, и рабочая мебель это показывала. Что тут еще? Помимо роскошного начальничественного стола следователя, покрытого зеленым сукном, носящим такие обязательные атрибуты, как генеральский чернильный набор в виде изящной чернильницы и золоченого железного пера, а еще пачки бумаги, большая серая, гораздо меньшая белая, и совсем уж небольшая, штампованная типографским способом с заголовком «Московская городская полиция». Константин Николаевич был несколько удивлен. Даже у столоначальника в его прежнем сыскном отделе стол был менее богатым. Однако же, что-то казна расщедрилась. Перевел взгляд на обстановку кабинета. Сбоку, поодаль, стоял другой стол, более скромный, на нем ничего не лежало. Место полицейского писаря, как понял попаданец. Вообще, кабинет был изрядным примером сословного государства XIX века. Слева, стола следователя, все было роскошно и дорого. Помимо самого стола там стояли четыре изящных мягких стула, вроде бы даже английские, и даже одно полукресло. На поле лежали два коврика, небольших, но сразу видно, что дорогих. А на стене висела какая-то акварель с чисто темой этого века, природная пастораль русского вида. И ведь не литография. А вот на другой стороне у двери царила казенная строгость и даже как бы не бедность. Правильно, ведь это место простонародья, что арестованных, что даже полицейских. И стулья жесткие, недорогие, и три каких-то табурета. Правильно, революцию чернь подняли. Я бы тоже, пожалуй, если бы не оказался на господской стороне, встал на баррикады. Секретарь Алексей, пока князь Долгорукий, все осматривал, скромно молчал, присев, кстати, на мягкий стул. Но когда попаданец вопросительно посмотрел на него, ожил. «Вот, ваше сиятельство, ваши апартаменты». Его превосходительство Аристарх Поликарпович хотел сделать из следователей сильное орудие борьбы с преступностью. Отсюда и такая роскошь. Жаль только, что следователей таких находится мало. «Кстати, ваше сиятельство, вам теперь полагается группа полицейских, как офицеров, так и рядовых ДЛ помощи. Вам надо просто найти помощника, а там он уже сам подыщет. Невместно, я думаю, вам с этим мараться». Константин Николаевич на какое-то время задумался. Он и не думал, что должность спецследователя, кроме привилегий и удобств, поставит за собой самые различные обязанности. Чувствовалось, что Алексей хочет сказать еще много чего, чем еще более загрузит голову бедного попаданца. Но тут, к счастью, или все же все-таки к несчастью, послышались громкие шаги, в дверь осторожно постучались, и на раздраженный окрик Алексея осторожно просунулась белобрысая голова, которая торопливо произнесла: «Ваше высокоблагородие, ваше благородие, вас его превосходительство срочно требуют к себе». «А это ты, Мефодий?» — куда спокойнее сказал секретарь. «Ну, поди, скажи, что мы сей же час придем». Подождав, когда тот убрал свою голову из приема двери, пояснил: «Мефодий Пафнутьев, старший писарь директорской канцелярии, единственный из писарей, получивший чин губернского регистратора. Чин так себе, не классный», — признался Алексей, — «но из писарей его заметно таки выделяет. Его превосходительство всегда его посылает, если хочет подчеркнуть важность просьбы прийти к нему. Пожалуй, надо бы пойти». Секретарь Алексей хоть и выдвинул предложение, но в вопросительной форме. Понятно почему. Этот бойкий новичок в один момент выдвинулся в самые умелые полицейские следователи Москвы и теперь любимец не только его превосходительства директора московской полиции Аристарха Поликарповича Кормилицына, действительного статского советника, но и его высокопревосходительства министра финансов всей Российской империи Егора Францевича Конкрина, действительного тайного советника. Не грех и поклониться князю, благо он и сам из благородного рода Долгоруких. Впрочем, бывший подполковник полиции Российской Федерации не собирался важничать и кривить важную морду. Не те года уже. «Что же, тогда пойдем, пожалуй», — решительно поднялся он с мягкого стула. «Видимо, у его превосходительства действительно важная новость, а поговорить мы можем и в другой раз». То, что директор полиции не зря торопился, он понял сразу, как только появился в его кабинете. Там был еще один гость его высокопревосходительства, Егор Францевич Конкрин. «Позвольте, но ведь накануне он так торопился, что даже не попрощался нормально. А вот и наш молодой талант». Так фальшиво обрадовался ему министр финансов, что Константин Николаевич окончательно встревожился и одновременно успокоился. «Видать, опять что-то случилось криминальное и начальству нужен следователь». «Я готов, ваше превосходительство», — доложил князь Долгорукий и по-армейски щелкнул каблуками, сказывалась трехлетняя армейская служба. «Очень хорошо, батушка», — одобрил Е.Ф. Конкрин. «Я ведь уже это ночью хотел выехать нужным поездом, с тем, чтобы завтра, а теперь уже и сегодня прибыть в Министерство финансов и должно поработать. Но ночью случилось ужасное для меня преступление, В своем собственном поместье недалеко от Москвы был убит барон Н.Н., мой внучатый племянник. Не скрою, я его любил и сделал все, чтобы жизнь его была легкой и несложной. И тут эта смерть. Я обратился с нижайшей просьбой к государю-императору, и тот приказал, чтобы жандармская служба Московской губернии, подкрепленная несколькими следователями столичной жандармерии, раскрыла это дело. Казалось бы, уже нечего тревожиться, но я так любил барона Н.Н. и поэтому отложил свою поездку, поехал в поместье убитого. Соответственные жандармские следователи доложили ход расследования. Я выслушал и ужаснулся. Эти офицеры никогда не обнаружат действительно преступника или преступников. И не потому, что они все срывают или ленятся, а потому что они настоящие дураки, Доннерветтер. Министр немного помолчал, потом уже не просто говорил, он жестко приказывал присутствующим полицейским, и ничего, что он был из другого ведомства. В конце концов главный начальник у них был общий, его императорское величество Николай Павлович, а Е.Ф. Конкрин был его ближайший помощник и пользовался искренней доверенностью. Князь, он нервничал и от этого говорил с излишне немецким оттенком, мягкий славянский говор у него совсем исчез. Впрочем, слышащие его полицейские не обращали на это время. Повторил, князь, я решил и доложу так государю Николаю Павловичу. Жандармы пусть ведут свое расследование, а вы, князь Константин Николаевич, будете вести свое по линии московской полиции. Он получил свою должность, ваше превосходительство, это он уже спросил директора московской полиции. Аристарх Поликарпович Кормилицын был опытнейшим пешеходом на лестнице карьеры. Как-никак всю взрослую жизнь шел и сумел высоко подняться. И он хорошо знал, как надо сотрудничать с такими высочайше облеченными императорской короной людьми. Ваше высокопревосходительство, князь Долгорукий, так себя блестяще проявивший накануне в розыскном деле, мною назначен в спецследователи московской полиции с повышением в чине до коллежского асессора. Лично я еще не видел такой быстрой и успешной карьеры. На это есть уважительные причины, благодушно ответствовал Егор Францевич, великий талант от господа к розыскному делу. Сами видите, без опыта, без умения, а так замечательно раскрыл мое дело. Век буду ему благодарен. Толк от должности ему придется изменить. Окончил он свою речь непонятным предложением, нынешнее название вызывает у нынешнего императора Николая Павловича лишь раздражение. А что такое? Уже всерьез забеспокоился директор московской полиции, перечень должностей был высочайше одобрен. Одобрен, согласился министр, но в связи с последними событиями в Европе, негативно коснувшимися России, император теперь с очень неохотой видит все должности со словом «спец». Я искренне предлагаю вам назвать новую должность князя Долгорукого, иначе и он, да и вы можете попасть в неприятную ситуацию. Искренне вас благодарю, ответил Аристарх Поликарпович Кормилицын. Как опытный чиновник и умный человек, он понимал, что ничто не стоит под луной, и даже государь-император, хотя и очень не любит этого, меняет свои взгляды. Спросил уже, как совета младший старшему под сенью карьерной лестницы. Такая должность, старший следователь по особым поручениям при московской полиции, подойдет, Конкрин подумал, вдумчиво произнес. У меня в Министерстве финансов в прошлом году созданы главные инспекторы под контролю. Его императорское величество милостиво одобрило. И если вы создадите должности главных следователей, то для Ворона это будет не новые чиновники, а почти что старые, просто под несколько другим углом измененные, а, так и сделаем, легко согласился Аристарх Поликарпович. Ныне существующий император не любил ничего нового и, прежде всего, можно было получить августейший выговор за любую реформу. Конкрин, как старый царедворец, дал ценный совет, объявил своему подчиненному князю Долгорукому. Отныне вы главный следователь по особым поручениям при директоре московской полиции, с соответственным, разумеется, повышением жалованием. Нифига себе, все-таки, не выдержав, изумился в душе Константин Николаевич, как медленно я рос по должности и по званиям в первой жизни, и как быстро стал идти по второй, прямо, как сокол лечу, даже почти не трогая ступени карьерной лестницы. Но вслух он, естественно, сказал нужные благодарственные слова, так как это должно быть вне зависимости от сеста и времени. Говорил он в первую очередь почтенному директору московской полиции, но ответил министр финансов Российской империи, и никто не возразил, ни Кормилицын, ни сам князь Долгорукий, дисциплина и субординация, Вот основные камни фундамента чиновничьего бытия XIX века. А Е.Ф. Конкрин меж тем уже начал торопиться. Главное, батушка, я сказал, обо всем остальном Аристарх Поликарпович вам сообщит. Помните, князь, министр уже успокоился и говорил по-русски снова сносно, поручение это не просто государственное, в рамках служебных обязанностей. Я лично буду благодарен любому чиновнику или жандарму, распутавшему это убийство. Вы поняли? Я понял, ваше высокопревосходительство, четко сказал старый полицейский еще 21 века, прекрасно знавший, что и важные деятели, прежде всего, люди, и ничего им человеческое не чуждо. На всякий случай отрапортовал: буду всемерно стараться и в скором времени доложу об окончании полицейского следствия. Старый финансист заметно смягчился. Сам служивший всю жизнь государству и императору четко и прилежно, он то же самое ждал и от остальных, и когда они подходили к его идеальному облику, радовался. Он даже самолично отдал князю 1000 рублей, большую часть имеющих денег, пожелал ему успехов и торопливо поспешил к поезду, который по его просьбе приказу задерживали уже больше часа. А директор московской полиции Аристарх Поликарпович Кормилицын лишь задумчиво посмотрел вслед важнейшему гостю, сказал, уже оборачиваясь к князю Долгорукому: «Однако же, Константин Николаевич, вы не только чертовски талантливы, но и чрезвычайно удачливы. Так напороться сразу же на высокого сановника и заставить ему быть должным, это надо постараться». Он заговорил тише, почти шепотом: «Вы знаете, что Егор Францевич в случае положительного разрешения разыскного дела обещал похлопотать не только о классном чине не только час, но и мне. Да-да, он будет хлопотать к государю-императору о присвоении мне чина тайного советника». Поэтому директор по-дружески положил князю на плечо, что было, наверное, в первый раз для сдержанного Кормилицына: «Я вас прошу с полным прилежанием и внимательностью к этому делу, я же беру его под особый контроль, не стесняйтесь, по любому малейшему поводу сразу ко мне». Аристарх Поликарпович проводил его к двери, что, безусловно, было свидетельством крайнего благорасположения. Сам открыл дверь, приводя в изумление секретаря и всех случайных посетителей, а князь Долгорукий уже думал о другом. В конце концов, и отношение Кормилицына, и отношение Конкрина будут соотнесены к полученному итогу следствия. Осталось лишь, ха-ха, сущая мелочь, раскрыть преступление. Так кто же все-таки убил местного помещика барона Н.Н.? Крестьяне, слуги, может даже любовница, и причины окажутся самые разные, от политической до государственного уровня. Все-таки барон – родственник могущественного министра финансов. Он хотя и условно далекий, но Конкрин его любил. Мало ли кто затаил злобу на дражайшего Егора Францевича и, не дотягивая до него, напав на племянника. А, может, банальная бытовая причина. Если там есть женщина, то, значит, ревности гамлетовские страсти. В общем, как и че начале любого следствия, ничего не понятно и никого не видно. Так что работайте, князь, как головой, так и ногами, и Господь вам в помощь. Глава 9. Собственно, много директор князю не рассказал по той банальной причине, что и сам ничего не знал. Он ведь не всесильный волшебник или, хотя бы, апостол из Ветхого Завета. Если расследуют его подчиненные, тот же князь Долгорукий, будет у Кормилицына информация, а иначе и не жужжи. Зато он не просто выдавил у Аристарха Поликарповича обещание помощи, но и детально выяснил, что, как и в какой степени. Тот, хоть и скрипел зубами, но понимал, что чин тайного советника так просто ему на плечи не упадет. Тем более, когда государь-император соизволит глянуть на итоги расследования, он должен увидеть и следы деятельности начальника московской полиции. Стыковались по работе, и вот Константин Николаевич, заметно чувствуя не только помощь Министерства финансов, учреждение могущественное и грозное, но уж больно далекое, погромыхает где-то вдалеке, боязно, но в целом в реальности от него никакой поддержки. То ли дело московская полиция, та и служебных работников подбросит, и к месту пригрозит кому надо, и транспорт найдет, если и не ведомственный, то за казенный счет уплаченный. В итоге князь ехал в Шишкино, центральную усадьбу довольно-таки обширного поместья ныне убиенного барона Н.Н., не один, а с тремя полицейскими, уже знакомые коллежский секретарь Подшивалов сотоварищи. Собеседниками князю они стали не случайно. Когда действительный статский советник вслух подумал, что князю как-то невместно ехать одному и кому-то надо сопровождать из полицейских, не то, чтобы помогать в следствии, Тут Константин Николаевич и сам смог, но вот в силовой поддержке и в быту они надобны. Даже поговорить в долгой дороге и то ведь знатная помощь. Тут и князь Долгорукий ответно подумал, что тогда ему в подмогу лучше послать группу Подшивалова. Не то, чтобы она чем-то исключительна, но он хотя бы их немного знает. Так и договорились. Полицейских самих, правда, так и не спросили, хотят ли. Ха, между прочим, даже в демократический 21 век разве по-другому, дескать, ваше дело, служивые, такое, бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай. И не зудеть здесь понапрасну, не поможет. Так что на задание они поехали вчетвером, точнее, князь Долгорукий и трое полицейских. Князь и Подшивалов ехали в казенной пролетке, два низших чина, Назаров и Чаинов, верхом. Утром выехали, к обеду прибыли, хоть и не гнали понапрасну лошадей, так что не очень-то и далеко находилось поместье. Шишкино оказалось весьма крупное село, довольно новое, созданное собственно под нужды господина помещика, барона Н.Н. Вот здесь попаданец увидел злобный оскал крепостного права. Местный помещик не только жестоко эксплуатировал крепостное население, введя барщину в самых тяжелых формах. Фактически здесь господствовала месячина, когда крестьянской семье давали минимум продовольствия и вещей первой необходимости, а остальное все отбиралось помещикам. Так еще барон захотел проводить социальные эксперименты, перемешивая крестьянские семьи и хозяйства. И вишенка на торте, он завел себе обширный гарем по-мусульмански, в котором были как постоянные наложницы, так и временные, взятые, так сказать, на пробу. То есть крепостных крестьян за людей совершенно не считали, держа их, как скот. Конечно, те не очень-то были этим довольны. Не зря означенные выше жандармы, не выделяя причин, сразу же зациклились на концепции, что барона Н.Н. предположительно убили свои же крестьяне, и даже проводили свое следствие, в рамках которого арестовали два десятка мужиков. Константин Николаевич даже посмотрел на них. Уж что-что, а дураками господа жандармы не были. Все арестованные имели зуб на своего хозяина. Это либо насильный увод малолетней дочери, а то и двух, либо разорение хозяйства, были причина для недавнего убийства. Кроме того, жандармы явно были сторонниками новомодной западной концепции, по которой первопричиной преступления являлись биологические особенности. Сама теория Чезаре Ламброза еще не была сформулирована, но ее отдельные черты уже в Западе проявлялись и некоторые, так сказать, передовые личности поспешили ее использовать. Вот так жандармы, может среди них и либералы есть, хе-хе. Мельком глянув на озверелые и диковатые морды крестьян, все по будущей концепции Ламброза, попаданец поспешил покинуть сарай, импровизированную тюрьму жандармов. Не тот они выбрали путь поиска преступника. По отдельности все, кажется, правильно и даже теоретически верно, но в итоге никого вы не обнаружите, господа жандармы. Князю достаточно было увидеть место убийства, чтобы отвергнуть имевшуюся версию. Убийство произошло в господской столовой, и орудием была стальная позолоченная вилка. Что же вы валяете дурака, жандармы? Крестьяне бы зарубили топором, или закололи вилами, а потом ограбили покойного и сожгли господский дом. А тут, судя по всему, был хороший ужин с изысканным вином, в ходе которого и был почему-то убит хозяин. Понятно, что через столько дней после преступления барон был похоронен на одном из московских кладбищ в семейном склепе, и ужин был убран и выброшен. Но на счастье подполковника полиции оказалось несколько отчетов эксперта. Он читал и все меньше понимал, зачем он здесь нужен. Умненький полицейский и так нарисовал реальную и, надо сказать, правдивую картину убийства. Правда, не сделал выводов и не указал преступника, потому что он был эксперт, а не следователь, или, очень даже вероятно, на него сильно давили жандармы, которым его отчеты чрезвычайно мешали, всяко может быть. Итак, отчет первый о произошедшем ужине. Судя по приборам и по съеденной еде ужинало два человека, хозяин поместья и гость, вероятно, женщина. Так, а кто может рассказать поподробнее? Правильно, прислуга, маленький такой человечек, да еще крепостного состояния, которого зачастую не видит, но который смотрит и замечает многое. Константин Николаевич сделал в голове заметку на будущее и начал читать следующий отчет. Там эксперт писал, что барон умер от удара вилкой в шею. Удар был не сильный, но попал в кровеносный сосуд, на современном языке 21 века артерия. Началось обильное кровотечение, которое кто-то пытался остановить, но не успел, и барон умер. Так, значит, убийца был небольшого роста, ведь удар был нанесен из положения снизу вверх. Причем женщина, ведь он слаб, не ребенок, ведь она пила вино. Впрочем, поконкретнее можно узнать у прислуги. Попросил Назарова найти и доставить прислугу дома, по одному и по очередности, постаравшись сделать так, чтобы они перед этим не встречались. Допрос не занял много времени, поскольку гости увидели многие, в основном слышали, а кое-кто даже немного видел. Из этих показаний у князя создались следующая картина. Убийцей была любовница барона Надежда Сергеевна Самохвалова, помещица соседнего селения. Именно любовница, а не невеста или, тем более, жена, то есть женщина, вступающая с данным мужчиной в интимные отношения без соизволения Бога. Они не прошли соответственные таинства в церкви и занимались, грубо говоря, аморалкой. Деяние, которое слегка осуждается даже в 21 веке, и, уж тем более, в 19. Хотя, учитывая, что он содержит гарем, любовница, это легкая шалость. Так, оставался единственный шаг, поговорить с этой самой любовницей, добиться у ней признания, или, хотя бы увидеть-услышать признаки ее вины. А потом и можно отвезти, как ее, Надежду Сергеевну, в губернскую полицию и, соизволение ее директора, арестовать. И пусть эти хитромудрые жандармы и дальше крутят шашни с мужиками. Подозвал к себе коллежского секретаря Подшивалова, огорчил того, что они едут забирать пока обвиняемую, а потом обратно в Москву. Он подумал про огорчение старшего полицейского, тот был обмолвился, что полечится тут слабости желудка парным молоком и жирным творогом с коровьим маслицем. Увы, не все коту сметана. Надо сказать, коллежский секретарь вынес удар судьбы с отменным спокойствием. Только удивился, что уж очень быстро его сиятельство обнаружил убийцу. Нижние чины вообще промолчали, впрочем, их и не спрашивали. Дорога в соседнее селение заняла недолго времени, и они быстро настигли местную помещицу. На пролетке и на трех верховых лошадях, одна запасная. И вот здесь по приезде Константин Николаевич неожиданно смутился, видя перед собой ситуацию, когда женщина пошла на интимную связь с мужчиной без церковного брака, да еще он имеет гарем. Не очень-то скрывая это, попаданец в конечном итоге рисовал себе жирную такую бабенку, обуреваемую лишь плотской любовью. Ей все равно, с кем этим заниматься, когда и как, только бы было. А ему предстала миловидная невысокая женщина с хорошей фигурой и, как потом оказалось, с изящными манерами и чудесным голосом. И как тогда она пошла на связь с этим чудовищем? Попаданец Константин Николаевич в который раз подумал, что ему женщин никогда не понять. Имею честь представиться, князь Долгорукий, главный следователь по особым поручениям при директоре московской полиции коллежский асессор, представился он немного вычурно. Женщина это отметила и уже откровенно посмеиваясь, произнесла волшебным грудным голосом: «Ао, кто ко мне пришел с арестом? Целый главный следователь в чине коллежского асессора. Какая честь моему дому! Вот ведь язва», благодушно подумал попаданец, «а все равно, когда она говорит таким голосом, хочется слушать и слушать». С такими мыслями он не пошел на обострение разговора с хозяйкой, а, наоборот, заговорил примирительно. «Надежда Сергеевна», — сказал князь, вдумчиво глядя на помешицу, — «не скрою, будь вы крестьянка, я сразу бы вас арестовал, или даже укажу так, я отправил бы за ней своих полицейских. Но раз вы из благородного сословия, то хотел бы поговорить без чинов, как дворянин с дворянкой». Помещица задумалась. Казенные чины уже приучили к тому, что, прежде всего, они искали интересы государства, а уже потом дворянства. Им было почти все равно, дворянка перед ними или крестьянка. И сам они, между прочим, нередко были из простолюдинов. А тут следователь прямо сказал о сословных предпочтениях. И сам он, кстати, князь Долгорукий, представитель древнего и благородного рода. «Хорошо, князь», — произнесла Надежда Сергеевна, — «я буду с вами честна. Надеюсь, как благородный человек, вы не будете обманывать бедную женщину, а подчиненные ваши могут пообедать в малой столовой. Их проводит». «Слышали, господа?» — подключился Константин Николаевич, «можете пообедать, а то завтрак был уже давно. Мы освободимся где-то через час, исходите из этого». Они остались одни. Женщина сразу расслабилась и как-то стала свободнее. И тут попаданец увидел, что она на сносях, беременна, то есть, говоря современным языком, и наверняка ведь от покойного барона, которого она убила. Из-за этого, он, что изнасиловал ее, а потом отказался признавать ребенка. С этим господином, Судя по всему, всякое может статься. Ребенок от кого? Был первый вопрос князя в их дворянском разговоре. И не из любопытства, из служебного положения. Его собеседница тоже понимала, что не до скромности и стыдливости. Она убила дворянина, причем не мелкопоместной части, где уже не очень-то поймешь, где благородные, а где простонародье. Нет, он из титулованных дворян и имеет сильную поддержку на верхах. Тут ведь или получишь большой срок и пойдешь на каторгу, или вообще на виселицу. Того самого, спокойно ответила она, покойный барон Инен. Я вижу в ваших глазах еще один вопрос, как у полицейского дознавателя. Нет, все было по обоюдному согласию, несмотря ни на что, я любила его. Лишь однажды, когда уже была на сносях, не сдержалась и ткнула вилкой. Потом опомнилась, но было уже поздно. Да, пожалуй, я вас, женщин, никогда не пойму. Любить откровенного негодяя, завести от него ребенка и, в конце концов, убить его. Шекспира на вас нет, или, хотя бы, российского писателя, в раздумье сказал князь, вы же понимаете, что оставив Ассу следов, при почти наличии крепостных слуг вы себя крепко подставили. Я все понимаю, спокойно сказала Надежда Сергеевна, и уже приготовилась к аресту. Даже узелок сама приготовила, а вы все не идете и не идете, почти упрекнула она следствие. Государь-император, которому сообщили об убийстве, распорядился отправить сюда жандармов, объяснил Константин Николаевич, для хорошего полицейского дела яйца выеденного не стоит, а вот для них оказалась сплошная тьма, до сих пор копаются. Ну а для вас все приходит к логическому концу. Меня повесит, в раздумье спросила она, спокойная и почти величавая, уже не как убийца, а как будущая мать, готовящаяся к появлению на белый свет новой жизни. Тут князь Долгорукий ей ничем помочь не мог, сказал прямо, возможность довольно большая, но на вашей стороне два фактора. Во-первых, вы дворянка, простолюдинку судьи бы отправили на виселицу, не раздумывая, а вот дворянку еще подумают. Во-вторых, вы на сносях, любой здравомыслящий мужчина поймет, что на этом этапе у женщины одни эмоции. Так неформально, как простой дворянин и князь, я бы посоветовал вам не отпираться от участия в убийстве. Слишком много осталось улик. Делайте упор на то, что вы на сносях и были о полном смятении. Ну а я постараюсь пробиться к его высокопревосходительству Егору Францевичу Конкрину и все объясню. Надеюсь, он поймет. А как же дворянский суд? Помолчав, спросила она, суд может иметь свое мнение. Какое мнение? Раздраженно подумал старый циник 21 века, где ты видела, милочка, в России справедливый самостоятельный суд, да еще при императоре Николае Павловиче. Судьи примут такое мнение, которое будет угодно начальству. Впрочем, вы человек в этих вопросах компетентный, сами все знаете, опомнилась Надежда Сергеевна, делайте, как считаете нужным. Благодарю, сударыня, практически с сарказмом поблагодарил князь Долгорукий подследственную. Красивую, завлекательную, но такую, несмотря на возраст, дурочку. Вернулись полицейские, сытые после плотного, вкусного обеда. Константин Николаевич решил, что хватит с них разговора по душам. Объявил: Надежда Сергеевна, вернемся к официальной части нашей встречи. Я вынужден вас арестовать, пока в предварительном порядке, но будьте готовы к тюрьме на длительное время. Я готова. Чудесный спокойный голос ее все же в последний момент дрогнул. Тюрьма в любом случае будет тяжелым испытанием, тем более беременной женщине. А вот нечего тыкать своему любовнику в тело всякие острые гадости. Впрочем, руку князь Долгорукий ей подал. Волками быть, по-волчьи выть, это не наш метод, а Надежда Сергеевна пусть и преступница, но дворянка и просто красивая женщина. Подшивалов пересел на верховую лошадь, как ведь знал, настоял. А, может, действительно знал многоопытный коллежский секретарь, не раз бывший на обысках и задержаниях. Но в Москву сразу не поехали, завернули к жандармам в Шишково, все еще в поте лица мучающих крестьян в пытках добиться истины. А вдруг найдется виновный? И хотя арестованные сопротивлялись, понимая, чем им грозит признание, но уже нашлись несколько слабых, готовых признаться. Попаданец обломил их весь кайф, сообщим об аресте обвиняемой в убийстве. И пока те стояли с перекошенными от удивления лицами, пытаясь разобраться в новой реальности и увидеть в ней собственное место, поехал дальше, в белоглавую Москву. Глава 10. Его превосходительство директор московской полиции Аристарх Поликарпович Кормилицын встретил князя Долгорукова из поездки, можно сказать, с удивлением, хотя и не с таким уж большим. Привык, паразит, к служебным успехам подчиненного, или решил, что главный следователь должен сходу выполнять все его поручения. ХМ рукой махнул рукой на стул для посетителей, мол, садись и рассказывай. Сразу предупредил, государь по-прежнему внимательно следит за этим делом, строго нас предупредил, чтобы излишне не раздували данное и без того резонансное дело, крестьян без всякой причины не раздражать. Как у вас идет само следствие? Разрешите доложить, ваше превосходительство, попросил попаданец. Дождался кивка, продолжил. Следствие окончено, подследственная задержана и приведена в полицию. Кормилица меж тем по инерции стал говорить. К сожалению, из-за высочайшего внимания я не могу тебе дать много времени. Неделя, не больше. Потом посмотрел на довольного князя, наконец-то, сообразил. Подожди, ты сказал, что следствие уже завершено. Но как так, торопливый вы наш князь, ведь только день прошел, как вы взялись за дело. Пробил таки директора, сильно удивился, удовлетворенно подумал Константин Николаевич, то ли еще будет, дорогой штатский генерал. Вслух же медленно сказал, рассудительно рассуждая, так-то дело оказалось легкое, никчемным. Если бы не жандармы и без меня бы справились, я думаю. Тут уже вздохнул директор московской полиции. Государь Николай Павлович соизволил повелеть, так что надо на жандармов смотреть, как на текущую реальность. Понятно, князь? Понятно, ваше превосходительство. Встал со стула и вытянулся во весь свой рост князь Долгорукий. Вроде бы совсем и не возражал, но Аристарх Поликарпович что-то увидел или почувствовал, нацепил на лицо очень кислую мину. Потом решил, что пусть аристократы сами разбираются. Один император, другой, понимаешь, князь Рюриковой крови. А у него еще отец чуть не в лаптях ходил, только и достоинств, что выслуженный чин действительного статского советника. Лучше он по вопросам службы будет разбираться. Садитесь, князь, эк вымахал уже, как дубина стервоесая. Рыкнул на своего сотрудника директор, рассказывай, давай, как вышел на преступника. Да как, ваше превосходительство. Выслушал я жандармов, посмотрел на место убийства и сразу же понял, что как-то путаются служивые. Мужики ведь, когда бунтуют, сразу же в топоры и вилы, а потом петуха красного пускают. Так что, видел бы я пепелище на месте господского дома, оборон бы был изрублен или, в лучшем случае, повешен. А тут заколот во время ужина. Ну, всяко бывает, может он изволил откушать, а тут бунтовщики. Вот и убили, чем там было. На этот случай были у меня отчеты нашего эксперта. Очень, кстати, квалифицированные и всеобъемлющие. Надо было просто внимательно прочитать их господам жандармам и не пришлось бы фантазировать. Так что же, вы, князь, просто прочитали отчеты полицейского эксперта и на этой основе закрыли дело? Неприятно удивился Кормилицын. Что же он, как ребенок, подумал про себя попаданец? Это не наш метод базироваться доводами только из одного источника. Это уж сталинизм какой-то. Ваше превосходительство, бумаги эксперта было лишь одно направление им доказательной базы. Я, разумеется, обязательно допросил слуг. Помещики как-то не смотрят на слуг из крепостных, они для них лишь элемент интерьера. Между тем, эти люди прекрасно видели и слышали, и, обладая хорошей памятью, все замечательно, с мельчайшими подробностями, рассказывают. Именно от них, всяких постельничьих, кухарок, сенных девушек, просто наложниц из гарема, Константин Николаевич и узнал окончательные детали. Надежда Сергеевна Самохвалова, помещица-соседка, была давней любовницей барона НН, несмотря на большой гарем около 100 наложниц, их количество постоянно менялось. А почему, между прочим, поинтересовался директор, что ему не хватало такого гарема, или именного надо было дворянское женское тело, ГМ, подумал князь, решился. Можно, Аристарх Поликарпович, я вас скажу немного неофициально, как мужчина мужчине. Кормилицын согласился, но посмотрел так остро, что попаданец понял, если он начнет говорить, как мужчина мужчине, то есть скабрезно и грязно, то директор его прервет, а потом сделает страшную выволочку. И ведь, самое главное, он ведь и не хотел ничего такого. Поэтому дальнейший доклад у него был перемешан цитатами из официального доклада и некоторыми врезками немного интимного характера, но не совсем похабного типа. Надежда Сергеевна, 35 лет, вдова, муж умер от старости, поскольку был гораздо раньше ее. Сомневаюсь, что у них вообще были супружеские отношения. После же смерти мужа интимные отношения совсем стали под вопросом. А тут появился новый сосед, барон Н.Н. Уверен, что ему даже не пришлось прилагать много усилий. Теперь по поводу его привязанности. Надежда внешне, неписаная красавица, с первого взгляда она ничем не привлечет, ни лицом, ни фигурой. Но как только она шевельнется, даже рукой чуть двинется, заговорит, то почти любой мужчина пропадет, попав в ее плен. М.М. промычал, вопросительно выделил. Последний вопрос, это даже не для меня, но об этом позже. Как вы думаете, зачем она его убила? Константин Николаевич невольно гоготнул. Ваше превосходительство, ну и у вас вопрос, она, наверное, сама не сможет ответить. Она ведь на сносях, и эмоции скачут. Смертельно ранила барона и сразу же попыталась его спасти, начав перевязывать рану. Впрочем, неудачно. Директор помолчал, задумчиво протянул. Умышленно убийство, да еще человека с таким родственником. Виселица. Константин Николаевич был настроен более оптимистично. Не знаю, не забывайте, она сейчас носит ребенка барона. И потом, я бы не говорил про умышленное убийство, а убийство в состоянии аффекта. Но, в общем, похоже, как захочет его высокопревосходительство Е.Ф. Конкрин, так и будет. Кормилицын покачал головой и заговорил немного про другое. Подследственную пока подержим в тюремной больнице. До суда, а точнее до решения на верхах, я же хочу поговорить о другом. Завтра около полудня приезжает министр внутренних дел М.Н. Блудов, как раз о этому делу. При этом будет он по августейшему повелению. Станет говорить с вами и с этой подследственной, по сути, настоящей убийцей. Директор с интересом посмотрел на князя, испугается или нет. Князь грозного министра не испугался. Кормилицын вздохнул и проворчал. Я в молодости, как только услышал об высокопоставленном сановнике, сразу бросался в пот. Впрочем, вы ведь князь, ваше сиятельство. Последнее директор произнес то ли уважительно, то ли иронично-саркастически. Это даже Георгий Васильевич не понял со своим старческим пониманием жизни. А потом Аристарх Поликарпович просто махнул рукой, отпуская. При этом, правда, не забыв сказать, что награждает князя 110 рублями за быстрое закрытие уголовного дела. А чем еще поощрит его высокопревосходительство, скажет он сам. Понятно. Директор московской полиции наградил тем, чем он может, не отходя от кассы. Чин уже не дает, понимает, что этот сотрудник работает умело и быстро. Если за каждое дело повышать, то он и до действительного статского советника, то есть до штатского генерала, дойдет. А это уже уровень самого Аристарха Поликарповича. Немного посидел в своем новом кабинете, осваивался. Заодно написал еще один доклад по делу об убийстве барона Н.Н., теперь уже для министра МВД Блудова. Его он немного знал по курсу истории. Как заушник, разумеется, да еще столько лет прошло. Так что информация была более чем скудная. Но попаданец все же помнил, что Блудов консервативен, хотя и более гибок, чем правящий император. Он пользуется большим доверием Николая Павловича. Министром внутренних дел Михаил Николаевич будет с 1832 по 1839 года, но потом его не отправят в отставку, как большинство остальных. Он станет главноуправляющим два отделения Госсовета, а потом займет поочередно еще ряд должностей, причем как при нынешнем монархе, так и последующем. Вот такой вот человек. Можно относиться к нему негативно, можно даже восхвалять, но одно безусловно, князь Долгорукий ему не пара. Поэтому и доклад Константин Николаевич писал с одной стороны подробно, с другой стороны, на литературном языке и с интересными деталями, которые он ни за что бы не обозначил профессионалу. Доклад из-за этого занял длительное время, и попаданец задержался на рабочем месте. Хотя ведь в квартире его никто не ждет, а телевизор, этот поглотитель времени будущего, еще будет отсутствовать более 100 лет. Что делать вечером, если тебя не пригласили на званый вечер? Поужинать и проводить время в блуде со служанкой, поскольку еще не женат, и спать лечь часов в 8 вечера вопреки столичной традиции ложиться поздно. Так и сделал. У Константина Николаевича, как оказалось, действительно была любовница, миловидная служанка с черными волосами, сплетенными в черную косу. Что уж она имела с этого, кроме прелестей секса, сказать было трудно, а вот сам князь провел время прекрасно. Но утром он встал рано, как и отец, позавтракал с ним. Порадовал его, или огорчил, новым классным чином коллежского асессора. Николай Анатольевич даже озаботился. «Эдак ведь ты, сын мой, вскоре станешь выше меня по чину». Голос был несколько огорченный, но взгляд оказался гордым за сыном и теплым, и попаданец простил ему нехорошие чувства. Отец даже предложил по бокалу шампанского. ГМ, он и напиток по утрам, согласно герою одного фильма, пьют только аристократы и дегенераты. Но они ведь настоящие князья Рюриковой крови. Вот если бы не министр, отказался, объясним отцу причину. Тот снова удивился, спросив, и что же хочет его высокопревосходительство от сотрудника полиции столь низкого для него чина. Я думал, он в вашем учреждении будет говорить только с дражайшим Аристархом Поликарповичем. Да, папа, ты прав, прежде всего, он поговорит с директором московской полиции, но, поскольку его по этому делу направил сюда его императорское величество и затем потребует отчета, то Аристарх Поликарпович меня уже предупредил, министр обязательно потребует доклад СЛ-следователя, который его вел, то есть меня. Николай Анатольевич только покачал головой. Этим и закончился завтрак, и долгорукий сын поспешил в здание полиции. Доклад был уже готов, но теперь надо было просчитать слабые места и его, и следствие в целом. Министр внутренних дел появился даже несколько раньше, чем думал. Оказалось, что неопределенное около полудня означало и 11:00. К громадному облегчению князя, появившийся в здании министр отправился прямиком к директору, и он получил немного времени, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Министр МВД М.Н. Блуда появился у него в кабинете через полчаса. Именно так, хотя житель 21 века ожидал, что его вызовут в кабинет директору. Но у столичных сановников свои причуды. Крепкий мужчина лет около 40, может, с хвостиком, а может и нет, с тремя сопровождающими быстро вошел в кабинет князя Долгорукова. Естественно, Константин Николаевич никак не стал протестовать, он даже встал по стойке смирно. Министр все-таки, М.Н. Блудов ласково, но страдальчески на него посмотрел, движением руки прервал рапорт хозяина. «Дескать, я тебя понимаю и принимаю, сотрудник ты хороший, судя по докладу твоего директора, но давай не будем затевать эти павлиньи пляски, а ближе к делу». Попаданец его понял, сел обратно, подождал, пока министр тоже сядет в полукресло, а его сопровождающие, на стулья для почетных гостей у стеночки слева, корректно осведомился. «Ваше высокопревосходительство, как прикажете докладывать раскрытое дело? Устно или письменно, я могу так и эдак», и одновременно пододвинул к министру доклад на столе, мол, вот письменный вариант, но могу и устный, достопочтенный гость. М.Н. Блудов от обилия возможностей даже немного растерялся. Потом все же подвинул к себе письменный доклад, предложил. «Его императорское величество очень внимательно следит за этим резонансным делом. Все-таки убийство родственника такого высокого сановника в мирное время. У нас что, в России началась революция наподобие французской, или это бунт Емельки Пугачева?» Министр тяжело посмотрел на следователя, посмотрел на первый лист доклада, но читать пока не стал, задал актуальный для него вопрос. «Жандармы, посланные сюда, тоже прислали в Санкт-Петербург доклад. Оценили они убийство, как итог крестьянского бунта, очень сильно, но доказательная база весьма слабая, можно сказать, ее совсем нет. Все бы ничего, но журналисты 19 века, эти щелкоперы, черт побери, уже все узнали и раздули. Дело оказалось громким, прогремев на всю страну, главным образом, из-за фамилии убитого. Статьи журналюги расписали интересно, громко и ажиотажно, и сколько они насочиняли, или, точнее, наврали, бог весть. Столица в ужасе, высший свет в смятении. А вы-то что думаете, князь? Попаданец даже удивился. Про доклад жандармов он слышал первый раз, поскольку те к полицейской структуре отношения не имели и отчитываться не должны. Но если они послали ту белиберду, о которой они говорили устно, это же ужас. Как они вообще осмелились посылать такое императору? Ваше высокопревосходительство, мое твердое и неизменное мнение, никакого бунта черни в реальности не было. Все это, к счастью, выдумка жандармов, которые версию выдвинули, но доказать ее не смогли. Ведь трудно доказать то, чего не было. Коллежский асессор князь Долгорукий говорил внушительно и неторопливо. Его слова более укладывались в канву событий, чем концепция жандармов. М.Н. Блудов оживился, немного помедлил и задал давно ожидаемый вопрос. «Ваша версия убийства, неужели это все-таки слабая женщина? Как оказалось, ваше превосходительство, стальная вилка, страшное оружие. Плюс к тому, ей немного повезло, барон хоть и изрядно поиздевался над своей любовницей, но нападения не ожидал и буквально подставил шею под удар. Убить-то она убила, но оставила массу улик, что сомнений уже нет, это она. В докладе мною доказательства тщательно расписаны. Блудов быстро, но внимательно прочитал предложенный текст, констатировал, что-то все так легко расписано. И что тут, собственно, путаться? Попаданец в душе улыбнулся. Мнение дилетанта. Раскрытое дело, особенно если оно еще хорошо расписано, всегда будет казаться легким. А ты попробуй раскрой его. Министр меж тем спросил. Я так понимаю, предполагаемая убийца Надежда Сергеевна Самохвалова уже арестована и даже призналась. Да, ваше высокопревосходительство, доложил князь Долгорукий четко. Директор Аристарх Поликарпович любезно пригласил меня присутствовать при его встрече с этой женщиной. Пойду, поговорю, а к вам я еще загляну, князь. Премного благодарен, ваше превосходительство, стереотипно ответил попаданец и встал при уходе министра. Кажется, он нигде не прокололся, ни в личном положении, ни в уголовном деле. Впрочем, М.Н. Блудов отсутствовал недолго. Да и о чем говорить двух сановникам, озабоченных государственными заботами с нервной женщиной на сносях. М.Да. Выразил свое мнение министр от допроса Самохваловой, да ведь она беременна. То плачет, то смеется, то хвастается, то ругается, как с ней говорить. Была бы простонародная баба, высечив ссылку в Сибирь, пусть работает там и рожает, а с дворянкой я даже не знаю. Пусть государь решает. Теперь о вас, князь. Егор Францевич отзывается о вас очень благодушно. Местное начальство в лице действительного статского советника тоже. Я сам вижу, работаете вы четко, квалифицированно и умело. Мое мнение, вам надо ехать в Санкт-Петербург. Так и доложу государю-императору. А дело об убийстве надо переквалифицировать как бытовое и закрыть. На этом министр внутренних дел отбыл. Он торопился на доклад, радуясь тому, что сложное и тяжелое дело оказалось вдруг легким и простым. И все благодаря князю Долгорукому. Сам же попаданец сидел в некоторой растерянности. Уже второй министр предлагает ему переезжать в столицу. Может, действительно становиться столичным чиновником полиции? Глава 11. Вслед за этим прошло некоторое количество дней за служебными хлопотами и разбором бумаг прошедшего дела. Как и ожидал опытный попаданец по полиции, сначала в 21 веке, потом в 19, хоть это и коренным образом противоречило реальности, вскоре Надежду Самохвалову забрали в столицу, судить, а уж там получится, ведь кроме неопределенной законодательной базы, есть еще воля императора, а это вообще туманный фактор. Ну и бог с ней, сама взрослая. Вообще-то, он свое дело сделал. Аборигены 19 века считали женщин неполноценными людьми, где дефацто, где деюре. Он, конечно, человек цивилизованный, то есть обвешанный всякими суевериями и темными традициями, но тут больше склонен к точке зрения местных зрителей. Не финн убивать своих мужчин. У него же оказались свои трудные заботы. Как бороться с вездесущими журналистом, которые уже достали его до упомрачения. А ведь, казалось бы, российская пресса в 19 веке небольшая и целиком под пятой самодержавного государством, шикни и притихнут. Но как надоедают, боже упаси, в 21 как они всю плешь проели, думал в 19 столетий от них отдохнет. Ха-ха, два раза. Дело об убийстве барона Н.Н. они с удовольствием засмаковали до последней подробности. Соответственно, прогремели и полицейские, его проводившие, а точнее, один полицейский, коллежский асессор, раскрывший убийство. Журналисты до компьютерного века передовых технологий, конечно, не знали, доставали, скорее, рвением. По их версии, князь Долгорукий проводил следствие один, был храбр, мудрый да нельзя логичен. По-видимому, они решили, что Долгорукий был вторым Шерлоком Холмсом, которого они еще не знали, но предугадали на все 200%. Константин Николаевич был поставлен в очень щекотливое положение, хоть волком вой. Мало того, что он как бы забрал на себя всю работу следственной группы, так он еще и не очень-то работал, ибо те его небольшие действия на полицейской работе походили, как маленькая моська на огромного слона. Извинился перед товарищами по группе, хоть это и не обязательно, но благородное происхождение, и приватно пожаловался директору полиции, благо его принимали уже без предварительного доклада. Ай, расстроенно махнул рукой Аристарх Поликарпович, случай был, конечно, несложный и даже интересный, но журналисты вокруг него забегали, главным образом, благодаря тому, что его ведет князь Долгорукий. Их совсем не интересует, что князя там почти нет. Журналисты подняли волну и их газеты активно покупают. Членов следственной группы сравнительно обильно наградили, и они совсем не обижены. Ведь за работой князя Долгорукого следит сам государь. Чем вы еще недовольны? Кстати, вас тоже, скорее всего, награждают орденом святого благоверного князя Александра Невского. Аристарх Поликарпович успокаивал, сам он был больше доволен, император все же подписал указ о присвоении ему чина тайного советника. Три класс, куда уж выше. Но Константин Николаевич видел, что говорил директор, все это кисло и без энтузиазма. Сам встревоженный пребывал в весьма ругательском настроении. Кормилицын был в сложном настроении. Наряду с небывалой радостью в его настроении чувствовалась откровенная досада. «Не беспокойтесь», — заметил беспокойство князь Аристарх Поликарпович, — «я расстроен не вами, хотя и оно связано с вашей деятельностью». Прибыла телеграмма от канцелярии государя-императора. «Николай Павлович желает срочно видеть вас, и непременно». Константин Николаевич вопросительно посмотрел на него, все еще не понимая причины. «Что же так обеспокоило ваше высокопревосходительство?» «Вот», — кивнул Аристарх Поликарпович, — «железная логика мне подсказывает один вариант, что император действительно вас наградит. Вашу горделивую грудь украсит два высоких российских ордена, а потом он наверняка заговорит об иной должности уже в Санкт-Петербурге». «Да но я не желаю покидать Москву», — растерялся Константин Николаевич, — «здесь мои родители, интересная работа. Поговорю с его императорским величеством, надеюсь, он поймет, что вы, упаси Боже возражать государю-императору», назидательно предупредил Аристарх Поликарпович, «не думаю, что государь собирается обидеть вас, наверняка чин будет больше, а должность хороша и с интересной работой». «Досадно, но ладно», он встал, подошел к тоже вставшему князю, «лучшие россияне должны стоять вокруг императорского престола, в конце концов, это наша обязанность не только, как чиновников, но и благородных дворян. Господь вас храни и оберегай в вашей важной деятельности». То есть его высоким мнением уже никто не интересуется. С другой стороны, ха, а когда мнением простого служивого интересовались, даже в толерантном 21 веке, так сказать, дан приказ ему на запад, ей в другую сторону и все тут. «И ты езжай, князь», отодвинув подальше свои дворянские заморочки. По совету многоопытного Аристарха Поликарповича Константин Николаевич дал новомодную срочную телеграмму о выезде в Санкт-Петербург и в тот же вечер, оставив последний привет папа и мама, срочно выехал. Дорога между Москвой и Санкт-Петербургом всегда была оживленная и с некоторого времени уже на пассажирском поезде, хотя и на почтовых каретах еще ездили. Подумав, попаданец решил поехать именно на этом древнем и экологически чистом виде транспорта. Мест на них, конечно, не было. Директору полиции пришлось самому похлопотать у московского генерал-губернатора, размахивая важной телеграммой из Зимнего дворца. Ситуация действительно была трагикомической, как в эпоху Горбачева-Хаховика. Пассажиров как бы нет, но в то же время пассажиров почему-то так достаточно, что и мест свободных нет. Но император требует князя немедленно. Генерал-губернатор самолично распорядился, и места для Константина Николаевича и его слуги Гриши чудесным образом появились. Цивилизация постепенно наступала на гнусные российские дороги, хотя и еще медленно и невразумительно. Все было как всегда и всюду, Россия всегда опаздывала. Попаданец 21 века все же поначалу рассчитывал, что он поедет на цивильном поезде. Конечно, вагон 19 века совсем не аналогичный вагон 21 столетия, но все же какой-никакой технический прогресс. Плюс обслуживание у проводников было гораздо выше, а пища куда лучше. Однако, послушав опытных пассажиров, в конечном итоге решил ехать на обычном конном транспорте. Во всяком случае, в 1836 году ему придется ехать на каретах, если повезет, то на дилижансах вагонах, нет, в тесных и почти неблагоустроенных почтовых каретах. Да уж, романтическая дорога в железнодорожном поезде за несколько часов превратилась в нелегкий путь по грязной дороге, которая, хотя и называлась шоссе, но была в ухабах и ямах. По данным 21 века, дорога будет занимать по 4-5 суток, несколько дней и ночей в дороге. Ужас. А по субъективным впечатлениям попаданца из будущего еще больше. Маленькая вечность, ни больше, ни меньше. Новые родители из текущего времени, Впрочем, были совершенно иного мнения, ведь они не летали на самолетах, не ездили на железнодорожных вагонах, даже на душных тесных пазиках не бывали. Там, где изнеженный житель 21 века стенал и ругался о плохой дороге, россияне 19 века радовались романтике долгого пути. Им было начхать на плохую дорогу, она встречали на ура известие о самой дороге. В Сибири, приходилось продираться в глухой тайге, или по девственным полям. Там были не дороги, а направления. Не только отец Николай Анатольевич, но и мама Мария Гавриловна тепло вспоминали своих товарищей по карете в давних уже поездках, почтовые станции, смотрителей, угощавших недорого, по сравнению с Санкт-Петербургом, конечно, пирогами и закусками. Константин Николаевич все слушал и недоумевал, пока мама, наконец-то, не сказала, что лично она ехала с девушками, курсистками, а тогдашние еще не папа с офицерами-однополчанами. Да, современники 19 века прекрасно понимали, что дорога эта долго и тяжело и заранее подбирали достойных товарищей, а вот ему придется ехать одному, слуга не в счет, у него ведь в Москве никого нет, чтобы излить душу, или, наоборот, радоваться вместе, а уж тем более поехать на пару за доверительными разговорами да с выпечкой и сытными пирогами, можно и с горячительным, ГМ. Конечно, родители отдали ему одного слугу по имени Гриша, крепостного Долгоруких, обслуживающему его с юности, но он ехал в другой карете, вместе с людьми подлого состояния, и ни телевизора, ни ноутбука, ни даже книжку почитать или радиоволну послушать. Техническая отсталость 19 века. С тяжелым чувством разлуки он уезжал из уже родной Москвы. Это нынешние жители ехали из провинциальной Москвы в столичный Санкт-Петербург, а он покидал прежнюю столицу ради непонятно какой карьеры. И карьеры ли, император для него оставался непонятным мутным пятном, то ли человек, то ли грозный самодержавец. Не понимал, то ли разговаривать с ним, то ли молиться и слепо подчиняться. Впрочем, дни были весенние, солнечные, пахли цветами и зеленью, а сосед по почтовой карете оказался приятный молодой человек, назвавшийся Валентином Сергеевичем Кожиным. Был он чиновником по Министерству внутренних дел и, хотя и не князь, но сказался потомком старинного дворянского рода. Да и потом, попаданец подумал, что это будет лучше, чем лежать под толстым слоем земли на кладбище. И с императором он как-нибудь поговорит. Не азиатский деспот, от нечего делать под хорошую Мальвазию, купленную Константином Николаевичем в буфете на одной из почтовых станций, они болтали за жизнь. Вначале Валентин Сергеевич вел себя поначалу несколько заносчиво, поскольку работал в самой столице, в один из департаментов Министерства внутренних дел и был уже надворным советником. Но, узнав от собеседника, что сосед князь, и не просто, а из известнейшей фамилии Долгоруких, и опять же, перед ним знаменитый сотрудник московской полиции, о котором уже ходили невероятные слухи, быстро переменил свои привычки, стал просто рубахой парнем и весельчаком.